Работой пленума руководил Франтишек Молок. Это было 9 июля, а 18 августа в Бероуне, в доме Карла Выдры, гестаповец Зендер убил Молока, не успевшего даже оказать сопротивление. Его предал провокатор. У руководства партии подполья стал Рудольф Ветишко. Он кооптировал в состав Центрального комитета Франтишека Маржика и Йозефу Файманову. Но гестапо, стремясь удушить сопротивление чешских патриотов, бросило все свои силы на розыске членов Третьего подпольного Центрального комитета. В конце 43-го года в городе Вршовицы гестаповцы схватили Франтишека Маржика. Он сбил с ног задержавшего его гестаповца и бросился бежать, но, получив тяжелый удар в голову прикладом, потерял сознание. Оказавшись в руках врага, Маржик покончил с собой. Вскоре арестовали и Файманову, образ которой оставил такой глубокий след в душе Ярослава. Ничего от нее не добились гитлеровцы. Ян Блажек узнал и рассказал Ярославу, как зверски пытали Файманову. Окончательно обессиленная, она повесилась в тюрьме Панкратс. «Наш удел — победить или умереть», — сказал как-то Ярославу коммунист Коштелек. «Мы победим, но не умрем». Коштелек стойко боролся, но не дожил до победы. 12 января 1944 года после долгих розысков гестапо наконец напало на его след. С несколькими товарищами он скрывался в лесном тайнике. До 500 гестаповцев окружило тайник. Они предложили ему сдаться, в противном случае угрожали истребить население всего уезда. Коштелек вышел из убежища и крикнул: «Да здравствует свободная Чехословакия!» и покончил с собой. Погибли и его боевые друзья. А вслед за этим новый удар обрушился на партию. В феврале был арестован предпоследний член Центрального комитета Йозеф Пиларш. Вероятно, и Пиларша уже нет в живых. Шепотом люди говорили о том, что творится в страшных застенках гестапо. Теперь в руководстве остался один только Рудольф Ветишко. В последний раз Лукаш встретился с Ветишкой в декабре прошлого года. Ветишко требовал от Ярослава усилить удары по карательным органам оккупантов, перехвата их агентуры, решительного уничтожения провокаторов и предателей. «Вы слышали что-нибудь о ЧК?» — спросил он Ярослава. «Да, о ЧК Ярослав слышал много. Он знал, что руководил ЧК Феликс Дзержинский». «Так вот», — сказал Ветишко, — «считайте себя чекистом и боритесь с врагами так же пламенно и непреклонно, как боролись они. Служите партии и родине так, как служили они. Любите народ и защищайте его лучших людей так, как любили и защищали они». Больше Лукаш не видел Рудольфа Ветишку. Ярослав оказался в одиночестве, связи оборвались. Ярослав Лукаш сидел перед котлом на перевернутом вверх дном ящике и время от времени тонким железным прутом переворачивал картофелины в поддувальной зале. Трудно было теперь узнать его, так сильно изменился Лукаш. Его густые волосы на голове побелели, усы обвисли, поредели, потеряли свой прежний каштановый цвет, резко проступили скулы. Только глаза, видевшие столько горя, истомленные и усталые, не потеряли своего блеска. Нет, этого человека не могли сломить ни голод, ни преследование, ни слежка, ни горькие потери. Ярослав глотал картошку и запивал холодной водой из железной кружки. Он был равнодушен к еде, мысли его были далеко. Еще и еще раз он перебирал в памяти все пережитое. Только 11 дней прошло с тех пор, как он сюда попал, в эту подвальную темную котельную, и смог дать отдых своему измученному телу. Даже не верилось, что в такое бурное время нашелся укромный уголок, о котором ничего не знают гестаповцы. Жар от котла расслабил Лукаша. Тянуло ко сну, но о сне и думать было нельзя. Ярослав повернул контрольный кран. Сырой пар вперемешку с водой ударил в стену. Значит, надо еще нагревать. Лукаш открыл топку, разворошил длинной кочергой раскалившиеся уголья, подбросил еще несколько лопат и захлопнул дверку. Ну, кажется, все. Ярослав по ступенькам поднялся из котельной наверх. Пересек усыпанную гравием площадку, на которой днем обитатели пансиона играли в крокет. Вышел к лестнице и спустился по ее отлогим маршам к озеру. Вода слегка колыхалась под легким предутренним ветерком. Ярослав сел на скамью и, отдавшись обонянию теплой апрельской ночи, стал вслушиваться в тишину. Где-то высоко, в темном беззвездном небе, курлыкали журавли. Сначала их голоса звучали явственно, а затем все тише и тише, и, наконец, вовсе замолкли. Слева, в лесочке, беспокойно покрикивали грачи, почуявшие приближение утра. На одном из двух небольших островочков, расположенных посреди озера, постукивал движок. Отсюда, с берега, открывался прекрасный вид на пансион, построенный на возвышенности и окруженный молодым хвойным лесом. Широкая каменная лестница спускалась от главного входа в пансион до самой кромки озера. Когда-то пансион был излюбленным местом отдыха состоятельных прожан. Они съезжали сюда из Праги на субботу и воскресенье ловить рыбу, кататься на лодках, купаться, загорать. Многие семьи снимали комнаты на неделю, на месяц, а то и на весь сезон. А теперь здесь обосновались в качестве постоянных жильцов семьи немцев, бежавших из Германии от участившихся воздушных налетов. Из чехов в пансионе остались только владелец и обслуживающий персонал, слесарь-котельщик, уборщицы, прачки и официанты. Поваров в кухне немцы поставили своих. Ярослава на должность котельщика пристроил в пансион Ян Блажек. Ему пришлось пустить в ход свои связи, использовать свое положение работника бюро по охране правительства протектората. Много сделал для Лукаша за эти годы Блажек. Еще в 1939 году он изъял фамилию Лукаша как коммуниста из всех видов учета в полиции, уничтожил листки прописки на имя Ярослава и Бажены. Фамилия Лукаша перестала существовать. Ярослава преследовали не как машиниста Лукаша, а как человека, который встречается с подпольщиками, с руководящими работниками партии. Такой человек, естественно, не мог не попасть в поле зрения гестапо. Направляя Ярослава в пансион со своим рекомендательным письмом, Блажек снабдил его новыми документами на имя Людвига Благи, убитого неизвестно кем в мюнхенские дни на станции ЧОП. Отдавшись целиком борьбе, Лукаш только в ней черпал свои жизненные силы. О личных удобствах он думал меньше всего. Единственное, что угнетало его – положение Бажены. Появляясь в Праге очень редко, он не видел ее уже несколько месяцев, а приезжать специально для встреч с дочерью никак не мог. «Надо терпеть. Настанет день, когда и я смогу открыто пройти по родному городу», — успокаивал себя Лукаш. «Настанет этот день, и он недалек. Ветер победы все сильнее дует с востока. Уж кто-кто, а Лукаш дает себе полный отчет в том, что судьбу войны решит Восточный фронт, советская армия. Он помнит, какой гнев охватил чешский народ, когда Германия вероломно напала на Советский Союз, какой огромный боевой подъем был в народе. Тогда на заводах усилился саботаж, начали возникать первые партизанские группы, увеличился приток людей в коммунистическую партию. В ее ряды вливались чехи, поставившие целью своей жизни борьбу с фашистскими захватчиками. В коммунистическую партию вступили десятки, сотни чехов, и в том числе Марганек. А сейчас, в апреле 44 года, уже не найти в Чехии и Моравии ни одного города, где бы под руководством коммунистов не действовали патриоты, а в лесах не укрывались бы грозные народные мстители, партизаны. Разве это не предвестие победы? Это уже победа. Пусть не окончательная, но уже победа, рассуждал Ярослав. И она завершается. Время приносит не только горе, страдания и поражения, оно на нашей стороне, оно приближает нашу победу.